На почтенного господина все-таки не тянул, но на владельца борделя вполне, тем более что и в самом деле держал пай в заведении Цинтии Эллис. И для полноты картины надо еще добавить эбеновую трость с серебряным набалдашником. «Как-нибудь вечером спустился бы вниз», — сказал он Фанфану, с болью взглянув на его бледное и потухшее лицо. «Сидеть так взаперти тебе не по летам. Смотри, да от тебя одна тень осталась». Фанфан Тюльпан отвечал хмуро: «В порту турецкий парусник, который плывет в Англию, но экипаж на нем полон». «Турецкий парусник». Картуш воздел к небу руки, унизанные перстнями. «И плыть в Англию, французу, в Англию в такое время. Лучше приходи вечером к нам», — решительно сменил он тему. «Там будет музыка, шампанского, хоть залейся, отпразднуем. Ведь в гости к нам придет мсье Лангре». Похоже, тюльпана это не вдохновило, поэтому Картуш счел нужным добавить, старательно подчеркнув, что мсье Лангре ужасно богат и что он здорово помог Цинтии с финансами. «Ты прав», — согласился Фанфан. «Немного шампанского мне не помешает. А как насчет Дианы, Адафны, Ахлои или Труди? Они бы тоже пошли тебе на пользу», — не отставал Картуш с настойчивостью истинного друга. «Ты уже видел, каков у Труди зад? Во Франции такого не водится», — добавил он с истинно хозяйской гордостью. «Если не возражаешь, я ограничусь шампанским», — ответил Тюльпан, похлопав его по плечу, и шагнул было дальше, но Картуш придержал его, укорив: «Не усложняй ты себе жизнь. За Труди это одно, а чувство и душа совсем другое». «Тогда я еще подумаю», — не выдержав, рассмеялся Тюльпан. Но, переступив всего пару ступеней, вдруг посерьезнел и сокрушенно спросил: «Скажи, ты думаешь, он ничего ей не сделал, не истязал, не изнасиловал?» «Я не могу представить британского офицера, который стал бы на глазах своего экипажа насиловать пленную. У тебя видно что-то с головой. Так что прощай, я за тобой зайду часов в 9». «Нет, этот Ромео когда-нибудь выкинет номер», — думал Картуш, спеша по лестнице вниз. «Такой способен и Ла-Манш преодолеть, если взбредет в голову». В тот же день, в 9 вечера, он пришел за Тюльпаном, чем тот был несказанно удивлен, ибо забыл о приглашении. Тюльпан сидел под прекрасным канделябром, состоявшим из 5 довольно бесстыдных нимф, и при свете 5 свечей читал, или точнее выписывал в тетрадку слова из словаря, разумеется, английские. Словарь этот подарила ему Цинтия Эллис вместе с толстым романом, вышедшим за несколько лет до этого в Лондоне. Уже несколько дней Фанфан Тюльпан сражался с этим томом. «Это приключение Родрика Рэндома, какого-то Тобиаса Смоллета», — сообщил он Картушу, захлопнув книгу. «Довольно занимательное чтение. Насколько я могу понять, этот Родрик Рэндом пережил уйму приключений, вроде как я, и на суше, и на море, и...» «Одевайся», — поторопил Картуш, который был теперь в темно-синем рединготе и черных чулках, и уже смахивал не на владельца борделя, а скорее на рантье. «Мсье Лангре уже здесь, и, похоже, вечер удастся на славу». Фанфан Тюльпан без особого восторга натянул нанковые брюки и каштановый камзол, обул туфли с пряжками, все это получил он от приятеля Картуша. Войдя в большой салон, он заметил, что, судя по всему, шампанского было выпито уже немало, и шуму, и визгу хватало. Там восседала, болтала и расхаживала взад-вперед 3 людей, господа клиенты и дамы, предоставленные им заведением, элегантная, но пестрая компания, которая шумно резвилась, веселилась и пила. И напрасно было искать среди них человека без бокала в руке. Два лакея в турецких ливреях разносили на больших подносах напитки и закуски, предлагая серебряные шкатулки с лучшим нюхательным табаком. У Картуша все мысли занимал только зад Труди, который он никому не собирался уступать на этот вечер, а потому, оставив в покое Тюльпана, он устремился к сей красотке, которую уже атаковал некий марсельский нотариус. Тюльпан, слегка обиженный таким пренебрежением и не имевший ни малейшего желания заняться куртуазностями, подсел к стоявшему чуть в стороне столику с бутылкой шампанского, которая словно сама предлагала разделить его одиночество. Сев, он меланхолически выпил сам с собой и чуть не собрался было заняться вновь английским языком, если бы Цинтия Эллис, ошеломившая всех своим насквозь прозрачным кружевным туалетом, не подошла, чтобы взять его за руку и отвести к мсье Лангре, восседавшему на большом канапе в окружении самых соблазнительных здешних обитательниц. На первый взгляд мсье Лангре было лет 30. Красивый, хоть и толстеющий уже мужчина, выглядел весьма импозантно. «Это мой юный протеже, мсье Лангре», — представила Цинтия Эллис Фанфана Тюльпана. «Позвольте мне представить его вашей светлости. Ему пришлось немало пережить, и он теперь не знает, что делать дальше». Мсье Лангре приветливо покивал головой, но Тюльпан заметил, как испытующе тот его оглядел. «Что вы умеете, мсье?»